где смех, там и слезы. Для большинства жителей Рио-де-Жанейро карнавал – главное событие года. Официально этот праздник длится 4 дня, на самом деле больше недели. Готовиться к нему начинают сразу после окончания предыдущего карнавала. Ремонтируются дороги, отели, концертные площадки. Композиторы, поэты слагают новые песни, шьются маскарадные костюмы, ставится хореография, изготавливаются новые декорации и всевозможные украшения для будущего праздника. Отцы города подводят финансовые итоги предыдущего карнавала и размышляют, как обеспечить будущий. Подводят итоги праздника и пресса, и правоохранительные органы. Они подсчитывают число краж, грабежей, изнасилований, убийств, совершенных во время карнавала. Статистика не радует стражей порядка. Ежегодно вне этого праздника только в Рио-де-Жанейро совершается более 200 убийств. И не меньше людей исчезает бесследно. Число таких преступлений возрастает год от года. Еще в середине прошлого века бразильский газетный магнат Ассис Шатобриан высказывал свои опасения. «Несомненно, карнавал – самый замечательный праздник для нашей страны. Он смотр и стимул нашего искусства. Он стержень единения нации». Он мощный источник экономического роста Бразилии. Но где смех и радость, там и слезы и беда. Мало того, что на карнавале совершаются обычные кровавые преступления, происходят еще и мистические, и, возможно, ритуальные убийства. Кто правит карнавалом? Наверное, большинство жителей Рио-де-Жанейро ответят – веселье, любовь, красота, ритм, мастерство актеров, музыкантов, танцоров. Но у поклонников оккультизма иное мнение. На карнавале властвует смерть. Она собирает свой урожай под музыку, пение, танцы, смех и фейерверки. Сколько детей зачато в дни и ночи безудержного веселья, столько людей и уносит смерть во время карнавала. Полицейские из Рио-де-Жанейро заявляют, невозможно точно определить число погибших на главном празднике. Убитых гораздо больше, чем официально зарегистрировано. Преступники под видом пьяных выносят покойников из многолюдного места, а потом выбрасывают их в океан. Кровавые расправы на празднике случаются и с обычной целью наживы, из-за ревности, и в пьяной драке. Но все же немало убийств мистических. Некоторые современные колдуны, как и в старину, распространяют мнение, что смерть на карнавале прекрасна, а убитого на празднике ожидают загробной жизни лишь радость и веселье. Кое-кто верит в это и перед началом карнавала отправляется заказывать себя к служителям оккультных сил, к тем, кто имеет на теле трехцветное изображение орликинового аспида. Однако найти их непросто. Не все колдуны и ведьмы имеют этот знак. Подобную татуировку в обычных студиях не делают. Мастера опасаются гнева чародеев. Согласно преданию, непосвященные, сделавшие себе или другим татуировку орликинового аспида, вскоре умирают в мучениях.